и они отсутствовали все выходные. Что ж, стало быть, любили вариации с вылазками на природу. Насчет вариаций ты прав, а вот насчет природы... Астрид Монсон, женщина обстоятельная и наблюдательная, она рассказывала, что он никогда не увозил Анну из дома в теплое время года. Это заставило меня призадуматься. О чем? О гостинице? Возможно, но гостиничный номер можно снять и летом. Ну же, Халворсон, думай. Соображай, ведь само собой напрашивается. Выпитив нижнюю губу, Халворсон скорчил гримасу, видимо, означавшую, что он не в состоянии предложить никаких стоящих вариантов. Харри улыбнулся и выдохнул струю табачного дыма. Да ты же сам только что говорил о таком месте. Халворсон изумленно поднял брови. Летний домик? Ну, конечно. Правда, здорово придумано. Роскошное и укромное любовное гнездышко. Ведь семья уже вернулась на зиму домой, а любопытные соседи позакрывали на ночь ставни. И всего-то в часе езды от Осло. «И что дальше?» — спросил Халворсон. «На мой взгляд, так мы не сильно продвинемся». «Не скажи. Если нам удастся доказать, что Анна бывала в том доме, Албу в любом случае придется перейти в оборону. А для этого много не надо. Какой-нибудь отпечаток пальца, соломинка, наблюдательный продавец из магазинчика по соседству, который иногда доставляет товары на дом». Халворсон потер затылок. «А почему бы нам не взять быка за рога и просто-напросто не отыскать отпечатки Албы в квартире Анны? Ведь там их должно быть полным-полно. Едва ли они до сих пор сохранились. По словам Астрид Монсон, он неожиданно исчез примерно с год назад и не появлялся вплоть до одной из суббот в прошлом месяце. Тогда он внезапно заехал за ней на автомобиле, как бывало раньше. Монсон прекрасно помнит, потому что Анна позвонила ей и попросила в выходные прислушиваться, не лезет ли кто в квартиру. Считаешь, они отправились в его летний домик?» «Я считаю», — сказал Харри, бросая дымящийся окурок в урну, где он сразу же зашипел и потух, «что эта поездка, возможно, объясняет, почему в туфле у Анны оказалась эта фотография. Помнишь, в школе полиции вас учили, как собирать технические улики?» «Да так, немного. Да и курс-то был. Всего ничего. А сам ты разве не умеешь?» «Нет. В багажниках трех служебных автомобилей лежат чемоданчики со стандартными наборами. Разные там порошки, кисточки, пластмассовая фольга для снятия отпечатков, измерительная лента, карманный фонарик, пассатижи. Ну, словом, всякая всячина. Я хочу, чтобы ты заказал нам на завтра одну из этих машин». «Харри, кроме того, заранее созвонись с владельцем ближайшего магазина и точно узнай, как туда проехать. Постарайся построить беседу так, чтобы у него не закралось никаких подозрений. Скажи, что ты хочешь строить дом, и архитектор, с которым ты связался, сослался в качестве образца на дачу Албу. Вот ты и хочешь на нее взглянуть». «Харри, ну мы же не можем». «Да, и не забудь прихватить ломик». «Выслушай же ты меня, наконец!» От громкого восклицания Халворсона две чайки поднялись в небо и с резкими криками устремились в сторону фьорда. Он принялся загибать пальцы. «У нас нет разрешения на проведение обыска. У нас нет никаких улик, чтобы можно было его получить. У нас нет, ну, по сути, ничего. Но что еще важнее, у нас, или точнее, у меня нет всех фактов. Ведь ты же не все мне рассказал, сознайся, Харри». «С чего ты взял?» «Все очень просто. Твои мотивы выглядят неубедительно. Того, что ты был знаком с этой дамочкой, вовсе недостаточно, чтобы вдруг пойти на такой серьезный шаг, как проникновение в чужое жилище, рискуя при этом своей карьерой. И моей заодно. Может, ты немного и с приветом, Харри, но ведь не совсем идиот». Харри взглянул на плавающий в урне размокший окурок. «Сколько мы уже с тобой знакомы, Халворсон?» «Скоро 2 года». «Я за это время тебя когда-нибудь подставлял?» 2 года — это не срок». «Так я спрашиваю, подставлял?» «Конечно же, да. Подставлял хоть раз по-крупному?» «Мне, во всяком случае, об этом ничего не известно». «Окей. И сейчас не собираюсь. Ты прав, я не все тебе рассказываю, и ты рискуешь потерять работу, помогая мне. Но расскажи я тебе все до конца, будет только хуже. Такие вот дела. Так что придется тебе положиться на меня. А не хочешь — не надо, можешь катиться». Они продолжали сидеть и смотреть на фьорд. Улетевшие чайки превратились в 2 маленькие точки вдали. «Ты сам-то что бы сделал?» — спросил Халворсон.